Глава вторая. Мария. «Батюшка, здравствуй, а мы с Микаэлой гадаем издалека, ты это или не ты? Алексий, и ты с батюшкой приехал». «Здравствуй, Мария», — в один голос возгласили мы с Флавианом. Про Марию надо рассказать особо. Есть в каждой среде свои неподражаемые, знаковые личности, без которых колорит этой среды теряет свою яркость и самобытность. Есть и вокруг Афона своеобразная околоафонская среда, состоящая из, собственно, монахов-афонитов, паломников всех видов и национальностей и местных жителей, в основном занятых обслуживанием и монахов, и паломников, не считая, конечно, обычных отдыхающих сезонных туристов. Есть среди местных жителей Мария. Еще в первый наш приезд в Уранополе, когда, получив в Проскинеон Графионе афонские паспорта Диаметерионы, мы метались по набережной в поисках не сразу приметной билетной кассы афонского парома. После третьего или четвертого прохода мимо невысокой, несколько старше среднего возраста гречанки, сидевшей за маленьким столиком около холодильной витрины с мороженым, мы услышали от нее на нормальном русском языке: «Батюшка, здравствуйте. Вы, наверное, кассу ищете. Вам билеты на корабль нужны? Вы на Афон плывете?» «Слава Богу!» — вырвалось у нас. «Вы нам покажете кассу?» «Вот она!» – женщина указала на соседние двери, в одной из которых было открыто окошко кассы. «Вы в первый раз здесь, батюшка?» «Первый». «Вы не стесняйтесь, батюшка, обращайтесь ко мне, если что-то понадобится». Через 5 минут, купив билеты, мы уже сидели, я на складном стуле, Флавиан на диванчике, под тентом кафе «Исалиус», уплетая ванильное мороженое, запивая его кофе по-гречески и разговаривая с гостеприимной хозяйкой по имени Мария. «Мария, вы так хорошо говорите по-русски. Вы из России?» «Я из Грузии. Мы понтийские греки. Нас много жило в Грузии. Там моя родина». «А давно вы переехали в Грецию?» «Да около 20 лет, наверное. Вам здесь нравится?» «Да куда ж денешься?» «А почему вы переехали сюда? Захотели жить на исторической родине?» «Война, гомсохурдия. Тех, кто не грузины, стали убивать. Из нашей деревни все уехали. Нам пришли грузины и сказали: кто не уедет, того убьют. Мы все уехали». «Не будем об этом, Мария», — вмешался в наш разговор Флавиан, заметив, как погрустнели глаза Марии. «Мне сказали, что здесь можно купить русифицированную сим-карту для разговоров с Россией по льготному тарифу с мобильного телефона. Это правда?» «Конечно, правда. Вам нужна такая карта? Пойдемте, я покажу вам, где такую карту можно купить». Мария привела нас в соседний переулок к небольшому магазинчику. «Мария, а где можно найти хорошее оливковое масло? Жена просила взять на обратном пути для детей», — подключился опять я. «Я вам покажу, где купить. Подходите ко мне на обратном пути, я вам все покажу, попрошу, чтобы вам продали то, которое получше». «Мария, а если мы захотим на обратном пути взять машину, чтобы в нескольких святых мест по дороге в аэропорт заехать, вы нам поможете?» «Конечно, помогу. Найду вам машину без проблем. Тут у меня все знакомые. Жилье могу частное найти, если захотите еще приехать. Недорого. Если что-нибудь понадобится, вы обращайтесь. Я помогу. Я всем батюшкам помогаю. Я люблю батюшек. Да вам пора уже идти. Вон ваш паром уже стоит. Не опоздайте. Увидимся на обратном пути, Мария. Заходите». Ну вот, и на этот раз мы зашли, конечно, к Марии после октопуса в Критикосе. «Мороженое будете, батюшка?» «Конечно, Мария. Вот Алексею двойную порцию фисташкового. Если я не ошибаюсь, ты его в прошлый раз заказывал». «Склоняюсь перед вашей памятью, отец Флавиан. Еще сок апельсиновый, со льдом. Большой стакан». «Хорошо», — кивнула, записывая заказ, Мария. «А вам, батюшка?» «Воды из холодильника, большую бутылку и чашку кофе по-гречески, маленькую и некрепкого». Грозно глядя на своего духовного отца, уточнил я. «И сперва таблетки. 2 беленькие и 1 красную». «Хорошо», — вздохнул Флавиан. «Маленькую и не очень крепкого. Доставай аптеку, Леша». Вскоре мы уже наслаждались, каждый своим заказом, сидя на крытой веранде с видом на тихое прозрачное Эгейское море. Двойная порция мороженого в исполнении Марии после октопусов и тазика — греки почему-то называют его тарелкой греческого салата, кажется, была с моей стороны ошибкой. Но я старался. «Благословите, отче. Вы не разрешите к вам подсесть? Вы ведь русские, паломники на Афон?» К нашему столику подошел приличного вида человек, лет около 40, с небольшой аккуратно постриженной бородой, в черной охотничьей жилетке с множеством карманов поверх темной рубашки с длинными рукавами. «Бог благословит! Присаживайтесь!» «Вы правы, мы русские и едем на Афон. А как ваше святое имя?» «Владимир, раб Божий». Он присел на раскладной стул рядом со мной. «Вы на Святую Гору впервые?» «Второй раз», — отозвался Флавиан. «А вы?» «Я в первый, поэтому и дерзнул присоединиться к вам. Я ведь тут ничего не знаю в Уранополисе». «В Уранополисе главное — знать Марию», — откомментировал я. «Остальное она все сама организует». «Мария, вы что-нибудь будете заказывать?» Появилась около новопришедшего гостя хозяйка кафе с блокнотом. Владимир заказал мороженое и кофе, и разговор продолжился. «А вы, отче, собираетесь подниматься на вершину?» — спросил Владимир. «Собираюсь», — кивнул Флавиан. «Чего?» — не веря своим ушам, подпрыгнул я. «Какая вершина, батюшка? С вашими 140 килограммами на артрозных ногах, ишемией, стенокардией, перенесенным инфарктом?» «Ты еще артеросклероз сосудов забыл, Леша, и артериальную гипертензию», — уточнил Флавиан. «На вершину мы пойдем все равно, так надо. Нет, ты, конечно, можешь подождать меня внизу, в скиту Святой Анны, например». «Ага», — озверел я, — «вот прям сейчас. А кто ваши мощи с горы спускать будет, когда вы там отрешитесь от бренного тела? Кто их в Покровское в цинковом гробу повезет для всенародного поклонения и погребения?» Я вытащил из кармана мобильный телефон. «Все, звоню матери Серафиме, и пусть она, как лечащий врач, на вас епитимию накладывает». «Леша, убери телефон, нечего старого человека волновать». Флавиан был спокоен и решителен. Я понял, что вершины нам не миновать. «Понял», — смирился я, — «пусть меня потом ваши прихожане мученической смерти предадут. Нет больше той любви». «Да ладно, Лешка. Даст Бог, прорвемся», — подбодрил меня Флавиан. «Теперь я понимаю, батюшка, почему ты меня заставил покупать эти самые шипастые кроссовки для нас с тобой», — осенило вдруг меня, — «и палки телескопические». «А вот это очень правильно, батюшка», — поддержал Владимир. «Палки очень нужны, особенно на спуске. Я, когда в горах Тибета к Шамбале поднимался, куда?» — подпрыгнули уже мы вдвоем с Флавианом. «К Шамбале?» Словно про поход на шопинг в Ашан спокойно отозвался Владимир. «Вы там были?» «Был, в горах Тибета». «И Шамбалу видели?» «Нет, Шамбалу не видел. Я в группе единственный был православный. И хотя внешне старался никак о других не выделяться, но про себя постоянно творил молитву Иисусову. Отче наш читал, Богородице Дева радуйся, Архангелу Михаилу молитву и другие разные молитвы, которые помнил наизусть. Так что интересно, наш опытный проводник, буддист, заблудился. Ходил вокруг какой-то горы, ходил, потом потерял все свое буддийское бесстрастие и начал злиться и ругаться. Не могу, говорит, входа в долину найти, хотя много раз там был. Кто-то нас не пускает. А потом на обратном пути злобно так на меня посмотрел и сказал: «Это ты мне своими мантрами помешал». «Однако», — переглянулись мы с Флавианом. «Владимир, а зачем вы вообще туда пошли, если уже тогда были православным христианином?» — спросил Флавиан. «Из-за младшего брата Коли. Он, когда в бизнесе себя реализовал, причем вполне успешно, начал духовные ценности искать и увлекся буддизмом, религией Бон и вообще восточными культами. Меня с моим православием всерьез не воспринимал. Слишком примитивно, мол. А тут какие-то друзья его в экспедицию потянули, в эту самую Шамбалу. Мол, есть проверенные люди, которые там уже побывали и просветление получили. Он, конечно, загорелся. Ну и я с ним в компанию набился. Чтобы там за ним присмотреть. Все же брат младший. Не дай бог ему там как-нибудь мозги скрутят». «Не скрутили?» — поинтересовался я. «Не скрутили», — ответил Владимир. «Мы, когда в отель вернулись, Коля меня спрашивает: почему проводник сказал, что ты ему мантрами помешал? Ты какие мантры читал?» «Я ему и сказал, какие». «Он теперь тоже православный. Женился недавно на дочке священника. на заочное отделение в семинарию поступать собирается. Значит, не зря во школе по горам тибетским полазил. Все-таки получил там свое просветление, подытожил разговор Флавиан. Получил, подтвердил Владимир. Батюшка, Мария поставила перед нами блюдо с мокрым свежевымытым виноградом. Угощайтесь, за это денег не надо. Это от меня. Он только что сорван. Это из виноградника моего соседа. Вокруг нас шла обычная вечерне-курортная жизнь у Ранопольской набережной. Уже стемнело. Под тентовыми потолками кафешных веранд зажглись светильники с энергосберегающими лампами. Бродящий между столиков гармонист с прицепленной к баяну, обклеенной скотчем половинкой коробочки от йогурта для сбора гонорара, кажется, нашел русских клиентов, так как с соседней веранды разливались амурские волны, плавно переходящие в севастопольский вальс. Недавно он явно окучивал немцев, так как с другой веранды слышны были марши типа «Deutschen Soldaten». Вечер был мягкий, еле слышно сквозь негромкий гул голосов отдыхающих и закусывающих пробивался слабый плеск прибоя, сопровождаемый нежным запахом морской воды. Мы молчали, каждый думал и переживал что-то свое, пощипывая с кистей сочные виноградины. «Брат Алексей, а не совершит ли нам чинопоследование опочивания?» — прервал молчание Флавиан. «Завтра день напряженным будет». «Вы правы, батюшка», — отозвался Владимир. «Благословите на сон грядущий». Флавиан благословил. «Встретимся завтра на пароме». Попрощавшись с Марией, мы отправились в свой отель. По дороге я негромко напевал «Welcome to Hotel Macedonia» на мотив отеля Калифорнии группы «Eagles». Флавиан что-то обдумывал, перебирая четки. Ну а насчет чинопочивания вышло как всегда. «Леш, ты ложись», — несколько виновато сказал батюшка после прочтения нами в номере молитв на сон грядущим. «А я еще немного на балконе с четками посижу». «Хорошо», — строго разрешил я. «Немного. И зелененькую таблетку прямо сейчас. Мне за тебя перед матерью Серафимой отвечать. Сам сказал, что завтра день напряженный». «Давай зелененькую», — вздохнул Флавиан и потянулся за стаканом воды.